Глава третья. Псилонцы и империя. Офицера, только что прибывшего с культурной большой планеты, от наших служак отличить было легко. Вроде бы и форма та же, и выправку Агарин может продемонстрировать такую же, а то и лучшую. Внешность самая обычная, высокий, темноволосый, скуластый, азиатского типа. У нас таких половина в общине. И все-таки дух какой-то, атмосфера вокруг него. Вот как вокруг Эн-Эйка, когда я ее впервые увидел, мерцало защитное поле, так и вокруг офицера. Аура, дыхание огромных штабов, заполненных адмиралами и порученцами, величественных кораблей, плывущих сквозь пространство, резких приказов и героических поступков. Эх, почему мне так и не повезло? Почему не ушел в имперские силы? Добрый день, граждане. Офицер в легком поклоне склонил голову. Лао Тараки, офицер особых поручений при штабе адмирала Лемака. Конечно, его имя нам ничего не говорило, а вот должность. Офицер особых поручений при прославленном Лемаке. Все наши как выдохнули, так и забыли вдохнуть. Я буду краток. Офицер, убедившись, что внимание достигнуто, даже не счел нужным отходить от двери. Распоряжением адмирала, согласованным с императором, если кто-то и намеревался перевести дух, то снова передумал. Звездная система Новокитиш объявляется районом чрезвычайного положения. Все граждане старше 12 и моложе 70 лет объявляются мобилизованными и обязаны подчиняться распоряжениям капитана Агарина. Сбор через час около штаба гарнизона. Вопросы. По трактиру пронесся легкий шум. Потом дядя Гриша вышел из-за стойки и пошел к офицеру. С каждым шагом его походка менялась. Нет, он не стал чеканить шаг, как на параде. Это было бы просто смешно. Но все-таки подошел к офицеру уже не мирный пожилой бармен, а старый солдат. Старший сержант имперских сил Григорий Кононов. Разрешите обратиться, офицер Тараки? Офицер качнул бровями и кивнул. Обращайтесь, сержант. Могу ли я узнать причины чрезвычайного положения? Лао Тараки ломаться не стал. «Да, сержант, это будет полезно всем. В системе Новокитиш замечен псилонский боевой корабль». «Война?» В наступившей тишине голос отца Виталия прозвучал необычайно громко. «После смутной войны псилон почти полностью устранился от контактов с иными расами. Нельзя было сказать, что они потерпели поражение. Нельзя было сказать, что они проиграли. Никто и никогда не считал эту расу слишком уж агрессивной или жестокой. И все-таки... Все-таки оставалась в них загадка, которой не было в других цивилизациях. Свирепые булрати, надменные алкарисы, безумные и оттого уже несуществующие сакрасы, все наши галактические соседи так или иначе приучились сосуществовать с людьми. Приучились или сгинули. Псилонцы остались. В закапсулированной, закрытой зоне космоса, погруженные в свои странные научные эксперименты, лишь изредка предлагающие чужим расам какие-то торговые или научные контакты. Если они вновь решили начать экспансию, никто не знает, с чем они придут в мир, и что смогут противопоставить им силы Тройственного Альянса. Офицер покачал головой. «Нет, к счастью, нет, это корабль времен Смутной войны». «А можно спросить, какой корабль?» — раздался тонкий голосок Эн-Эйка. Лао Тараки посмотрел на нее и на миг потерял невозмутимость. «Понимаю его». Он увидел маленькую хорошенькую девочку в наброшенном поверх купальника халате. Девочка смотрела на него большими любопытными глазами и задавала ненужные вопросы. «Можете». Сарказм был почти незаметен. «По классификации главного штаба КС-3». Ухмылку Агарина я заметил. И тому, что последовало дальше, не удивился. «КС-3», — задумчиво сказала девочка. «Большой десантный крейсер. В серии было создано 8 кораблей. 5 уничтожено при атаке Терры в конце войны. 2 сожжены булрати при прорыве вблизи Урсы. Вряд ли Псилон возобновил постройку старой модели. Это Лоридан, офицер? Потерянный крейсер, ушедший на релятивистских скоростях». Тараки молчал. «Плохо», — девочка кивнула. Она не издевалась над офицером. Наверное, новость и впрямь была такой серьезной, что Энн не соотносила свои слова и внешность. 4 десантных бота, 12 истребителей прикрытия, 3 тяжелых бомбардировщика, 40 десантников и 8 особей экипажа. Очень, очень много. «Они не понимают, что происходит, да?» Офицер кивнул. Недоумение на его лице сменилось одобрительной улыбкой. «Я вижу, местное население подготовлено лучше некоторых офицеров. Что ж, тогда я уточню ситуацию. Да, это боевой десантный корабль «Псилона» в годы Смутной войны, ушедший из боя на околосветовой скорости. Сейчас он заканчивает торможение. Вероятно, у него повреждены приборы гиперпространственной связи, и он действует полностью автономно, согласно приказам, полученным сотни лет назад. По субъективному времени корабля прошло не более 3-4 суток. Они еще там, в войне. Как полагают наши аналитики, заданием корабля был захват и удержание резервного военного космопорта в системе Аннуин, ныне Новокитиш. Разумеется, с полным уничтожением гарнизона и местного населения. Жена Григория, выглядывавшая из двери ведущей на кухню, тихонько ойкнула. Дальний угол трактира немедленно отозвался тонким визгом. Там приподнялась над столиком, картина схватилась за грудь и грузно осела, не забыв глянуть, попадет ли на лавку, пышная светловолосая женщина средних лет. А я и не заметил, что Ольга Нонова тут. Может, броситься на помощь учительнице первой моей? Прекрасный повод начать ухаживание. Что такое 40 псилонцев-десантников, думаю, можно не говорить. Тараки недовольно глянул на Нонову, над которой уже хлопотал кто-то из женщин. Как вы помните, при прорыве к Терри 4 десантника за 3 часа полностью уничтожили древний город Вильнюс и значительную часть прилегающей территории. «Когда придет флот, офицер?» Эн Эйка требовательно заглянула ему в глаза. «Через сутки. Это поздно», — честно ответил Тараки. «Меня послали для налаживания обороны, но остальные корабли не способны развить такую скорость, как курьерский клипер». 12 истребителей, 3 бомбардировщика». Кононов покачал головой. «Они могут и не высаживаться». «Они будут высаживаться. Инфраструктуру космодрома требуется захватить неповрежденной. К тому же бомбардировщиков на корабле нет, по архивным данным. Эта палуба была полностью уничтожена нашими перехватчиками, частично при таране». Младший лейтенант Даниэль Дэвидс и не предполагал, что отдает жизнь не за детей, а за праправнуков. Фраза явно была заранее заготовленной, но ожидаемого эффекта не оказала. Что нам подвиг младшего лейтенанта, вот если бы он весь крейсер взорвал? «Истребителей тоже немного», — вступил в разговор Агарин. 7 или 8 было уничтожено, пока Лоридан уходил от преследования. «Но это нам не поможет. Тот флот, что мы способны выставить, не выдержит боя даже с одним псилонским истребителем. Даже с поврежденным. Возможно, я раскрываю какую-то тайну, но гарнизон располагает лишь 2 малыми перехватчиками времен Смутной войны. И никто толком не умеет ими управлять. Новую технику нам поставлять не считали нужным». «Ваша система давно утратила стратегическое значение», — огрызнулся Тараки. «Видимо, на эту тему они хорошо поговорили прошлой ночью». «Скоро она утратит всякое значение», — спокойно ответил капитан. «С вашего позволения, я сообщу населению, чем мы располагаем». «Как угодно». Тараки сделал шаг в сторону. Денис обвел взглядом трактир. «Конечно, не так уж много нас тут было. Лучше бы камеру притащить, да начать трансляцию на весь поселок. Впрочем, в общине всегда предпочитали передавать новости из уст в уста, а не по ТВ. Граждане, я у вас пробыл недолго. И, честно говоря, намеревался скоро смотаться куда подальше. Видно, не судьба. Да и привязался я к вам». Он ослепительно улыбнулся и посерьезнел. «Наш гарнизон, включая меня, повара и врача, 15 человек. Это вы знаете. Община сможет выставить под ружье около 2000 человек, верно? Вооружить мы сможем всех, тут проблем нет, старый арсенал полон. Еще у нас есть 3 стационарные ракетно-лазерные установки на поле космодрома. Где они расположены, сказать не могу, ибо слишком секретно». Вот тут многие не выдержали и заулыбались, несмотря ни на что. Все мы в детстве лазили по этим секретным точкам, играли в войну. Многие внутрь забирались, с восторгом барабанили по клавишам заблокированных пультов, крутились на креслах наводчиков, вопили. «Псилонцы с севера-северо-востока!» Кто вообще не знает, что Новокитиш пытались захватить именно псилонцы? «Значит, есть эти точки», — задумчиво произнес Агарин. «Это -6 человек из гарнизона. Продержатся они 2-3 минуты. Авось чего и собьют. Остальное, отец Виталий, по вашей части. Промысел Божий, короче». «Не лучше ли увести людей в леса?» — спросил священник. «Всех. И пусть псилон соберут этот старый космодром до прихода наших сил». «Нет», — отрезал Агарин. «Вот этого мы сделать не можем. Если псилонцы захватят космодром, Толоридан сядет и выгрузит свои стационарные огневые точки. Через 3 часа здесь будет полноценная киборгизированная крепость. Что будет тогда, хотите знать? Половина флота погибнет при штурме. Только штурма не будет. Мезонная бомбардировка. И конец псилонцам. И нам, и планете. «А если мы вооружимся и пойдем против десанта?» – требовательно продолжил отец Виталий. «Шансы победить есть?» «Нет», – также спокойно ответил Агарин. «Никаких. Есть лишь надежда, что нам удастся задержать посадку Лоридана на значительное время, и псилонцы не успеют окопаться. Тогда флот уничтожит захватчиков из прошлого, а некоторые из нас сумеют уцелеть. Псилонцы имели свой кодекс военной чести». И достойное сопротивление заведомо слабейшего противника может вызвать у них уважение. Кто-то может попасть в плен и тоже останется в живых. Вот, пожалуй, и все, что я могу и должен сообщить. Еще 20 минут назад в трактире царило оживление, немножко наигранное и бестолковое, но все-таки необычные гости, возможность повеселиться в разгар рабочей недели, теперь царила кладбищенская тишина. «Мы же и впрямь теперь мертвые». «Все или почти все. Не справиться нам с 4 десятками псилонцев, никак не справиться. Это все равно, что толпу дикарей с дубинками пустить против танков». А вот страха почему-то не было. Наверное, невозможно осознать такое разом, что ожили старые страхи, что вернулись враги из детских книжек, что кошмарные сны обрели явь. «Через 40 минут, — сказал Агарин, — возле штаба гарнизона. Мы ждем всех». «У нас нет возможности принудить вас взять в руки оружие», — добавил Тараки. «Но и выхода другого у вас нет. Если же вдруг вы решите сдаться, покинете поселок, укроетесь в лесах...» Он нехорошо улыбнулся. «Система живет по законам чрезвычайного положения. Но надо ли объяснять наказание за предательство империи? Советую отправить маленьких детей и стариков как можно дальше от поселка. Им разрешено не участвовать в сражении. Пусть уходят пешком». «Транспортные средства псилонцы заметят. По крайней мере, ваши дети и родители выживут». «Здесь нет трусов, офицер», — резко сказал Кононов. «Верю, сержант. Мы ждем вас». Тараки развернулся, и в этот миг его окликнула Эн Эйка, последние минуты стоявшая абсолютно тихо и незаметно. «Что делать нам, офицер?» Взгляд курьера был недоуменным. «Вы слышали приказ?» «Мы не жители планеты. Мы участники галактической регаты». «У нас имеются корабли». «Они не вооружены, девочка. Спасибо, но...» «Не вооруженные, зато быстрые. Мы хотим покинуть планету». Эн быстро оглянулась, будто ища помощи у остальных экипажей, но, кажется, ее запас неудач был меньше моего. «Культхас — родина трусов!» — тонко выкрикнул один из похожих на подростков иномирцев. «Мы останемся здесь и выполним приказ императора». Один за другим они вышли к выходу, нарочито обходя Эн Эйка, по дуге. Какой же они планеты? Гонщики в темной одежде проявили меньше экспансивности. Просто встали и вышли следом. «Мне 10 лет!» — выкрикнула девочка, будто ища сочувствия. «Моему брату 12! Вы же не заставляете воевать своих детей!» Дядька всегда любил детвору. И своих детей, и чужих. Наверное, он был первым, от кого я ждал бы сочувствия к этим словам. «Когда ты хлестала водку, малышка...» «Ты объяснила, что являешься полноправной гражданкой империи», — веско сказал он. «Ведь так?» Эн смотрела на нас, и я знал, что она видит в глазах. Презрение. «У тебя же наверняка Атан», — сказал Агарин. «Чего ты боишься? Потерять яхту?» «Детям Атан не ставят», — выкрикнула Эн. «Иногда ставят, я слышал». «У тебя есть Атан?» «Нет». «Почему-то я и не поверил. И никто из наших, наверное, тоже». Все слышали, что отец этих детей был сатаном. Все знали, что их яхта стоит целое состояние. «Ничем не могу помочь», — жестко сказал Агарин. «Твоя подготовка нам пригодится. Я особо сообщу в донесении, что все экипажи гонщиков мобилизованы. Если вы не примете участие в сражении, вас будут искать как дезертиров. Все. Старший сержант Кононов, вы остаетесь за старшего. Обеспечите явку мобилизованных». Он вышел, следом покачав головой, проследовал Тараки. Эн Эйка осталась одна среди нас. Нет, не совсем одна. В углу трактира стоял ее брат. Он тоже был лишь в купальных трусах и наброшенном на плечи полотенце. Очень крепкий мальчик, кстати, наверное, много занимался спортом. Вот только он тихо, беззвучно плакал. «Отвратительно», — сказал Кононов. «Мы все здесь умрем. Если уж ваши законы признали вас взрослыми, ведите себя соответственно. Ребята, нечего здесь больше делать. Трактир закрыт до прихода имперских сил. Все, кто уцелеет, неделю пьют бесплатно, а теперь 20 минут, чтобы попрощаться с семьями. Сбор на площади. У кого есть транспортные средства, подгоняйте туда же. Детям и старикам все равно уходить пешком. Оружие можно не брать. Капитан подыщет что-нибудь получше наших игрушек. Давайте, живо! «С Богом», — мягко сказал отец Виталий. «Ну, мать вашу, живо!» Почему-то мне показалось, что не деловой тон дядьки и не пасторское напутствие отца Виталия буквально вымели наших из трактира. До давки в дверях, до толкотни и ругани. И впрямь было стыдно видеть это. Плачущего мальчишку, не такого уж и маленького. Наших пацанов ведь придется силком в леса гнать, ведь захотят с отцами в бой. И совершенно раздавленную, униженную девчонку, которую еще час назад все просто-напросто боялись. Тоже мне дочь Кали. Не знаю, кем была эта Кали, но дочери у нее только понты разводить умеют. Один я остался у стойки со стаканом. Мне прощаться не с кем. И эвакуировать тоже некого. Дядька и отец Виталий глянули на меня, потом священник мягко сказал. «Пойдем, допивай, да пойдем». Я кивнул. Они тоже вышли. И в трактире остались только дети иномерца, да я. Впрочем, меня они, похоже, и не замечали. «Снова!» — вдруг сказал Артем, глядя на сестру. «Ну, снова!» Девочка развернулась к нему, подошла каким-то твердым недетским шагом. Обняла, запахивая в свой халатик. Смешно это было и странно. Она на голову ниже парнишки, но вела себя скорее как мать. «Не бойся, я тебя доведу!» Ее голос слился какой-то вязкой, обволакивающей волной. «Не бойся, ты дойдешь! Все будет хорошо!» «Все хорошо кончится». Артем всхлипнул, поднял голову. Встретился со мной взглядом. Кажется, впервые заметил, но даже не удивился. Непонятно сказал. «Седьмой раз. Вы и впрямь без Атана?» Неловко спросил я. Девочка покосилась на меня через плечо. Резко сказала. «Иди, что мы тебе? Если бы ты захотел помочь, мы были бы уже далеко отсюда. Мы тебе чужие. Ты нам чужой». «Я бы хотел вам помочь», — честно ответил я. «Только это ведь невозможно». «Так и уходи», — отрезала девочка. «Что вам еще от нас нужно?» «Это не они. Это судьба», — тихо сказал мальчик. Я поставил полупустой стакан на стойку и вышел. Отец Виталий поджидал меня у дверей. Дядька уже куда-то ушел. «Все правильно. Они действительно мне чужие. И я им чужой. И вся наша планета для этих странных детей ничего не стоит». А для меня она не чужая. «Пойдем, Леша!» Священник похлопал меня по плечу. «Сигаретку будешь?» «Давайте, отец Виталий. А не вредно перед боем?» «Она облегченная. Быстро пройдет». Я вдохнул сладкий дымок марихуаны, благодарно кивнул священнику. И мы, молча, неглубоко затягиваясь, пошли к площади.